Большое гнездо. Слова, имеющиеся в языке, составляют так называемый словарный состав языка. Главный в нем – основной словарный фонд. Ядро основного словарного фонда составляют корневые слова. Основной словарный фонд гораздо менее обширен, чем словарный состав языка. Зато живет он очень долго, в продолжении веков, и дает языку базу, материал для образования новых слов. Получается любопытная картина. Все слова языка, какие мы знаем, можно, оказывается, вообразить себе в виде трех кругов, вписанных один в другой. В самый большой круг, внешний, входят именно все слова, какие сегодня живут в языке, даже те, которые родились только вчера, даже те, что умрут завтра, даже те, что возникли лишь по случайным причинам, для какой-нибудь специальной надобности, вроде слова «кодек» или слова «хлыщ». Этот круг и есть словарный состав языка. Внутри этого круга существует другой, более узкий. Он содержит в себе уже не все слова, а лишь некоторую часть их. Какую? Только те слова, которые язык отобрал и признал окончательно, которые существуют и развиваются в течение долгого, очень долгого времени, которые меняются, переосмысляются, дают начало и жизнь другим словам. Только они входят в этот второй круг, в основной словарный фонд. Наконец, внутри этого круга есть еще один, охватывающий самую отборную, исходную словарную часть слов. Здесь хранятся слова-корни, те самые из которых, при помощи которых, язык в течение долгих веков образует все нужные для его развития новые слова. Этот малый круг, ядро словарного состава и основного фонда – это святая святых языка. Здесь нет ничего случайного, ничего временного. Здесь таятся основы, созданные народом много веков назад, бережно и осторожно пополняемые. Крайне редко, в виде особого исключения, проникают сюда пришельцы-гости, слова, изобретенные заново. Но именно из этого ядра в основном течет в языке непрерывная струя обновления, освежения его запаса. Именно здесь находится главный первый источник всего по-настоящему нового, огромного большинства всех образуемых заново слов. Это легко представить себе. Но попробуем наполнить нашу воображаемую картину живым содержанием. Попытаемся хотя бы на одном-двух примерах посмотреть, как же распределяются по этим кругам наши самые обычные, всем известные простые слова. С незапамятно древних времен находится во внутреннем круге, в ядре основных слов, на самой глубине словарного состава, широко распространенное и известное слово-корень «лов». Искренне, насколько мы можем знать, оно было связано с одним значением – хватание, поимка. В самых старых рукописях наших мы уже встречаем слова с этим корнем. В начальной летописи под датой 21 мая 1071 года сказано о том, как князь Всеволод за городом Выжгородом в лесах деял звериные ловы, заметал тенета. Лов уже тогда означало охота сетью, поимка зверя. В поучении Владимира Мономаха детям тоже говорится, что великий князь много трудился, всю жизнь ловы дия. Он связывал своими руками 10 и 20 диких коней, охотился на других зверей. Он же сообщает, что сам держал ловчий наряд, то есть содержал в порядке охоту, конюшню, ястребов и соколов. Значит, уже в XI веке слова «лов», «ловчий», «ловитва» существовали и были известны русскому народу. Слово «лов» означало тогда охоту, ловлю сетями или силками. Позднее, несколько веков спустя, оно приобрело иное значение. В многочисленных грамотах Московской Руси упоминаются бобровые ловы, рыбные ловы, которые один собственник передает или завещает другому. Очевидно, теперь «лов» стало значить уже не только действие того, кто охотится, а и место, на котором можно промышлять зверя. Но в обоих этих значениях сохраняется одна сущность – «лов» – это охота при помощи поимки, добычи. Один и тот же корень живет и там, и здесь. И сейчас в нашем языке имеется слово «лов». Мы тоже понимаем его не совсем так, как понимал мономах или московский подьячий времен царя Ивана IV. Иногда мы можем встретить выражение «начался подледный лов в сельди», «закончился осенний лов трески». Здесь слово «лов» означает то же, что «ловля рыбы». «Начался лов зайцев» мы не скажем никогда. Встречается и чуть-чуть отличное от данного употребления слово. На этом омуте самый большой лов. Тут оно как бы означает способность ловиться, близко к таким словам, как клев. Но, как и 8 веков назад, для нас совершенно ясна живая связь между всеми этими словами. Во всех них живет и дает им жизнь все тот же древний корень «лов». Слова «родичи», потомки корня «лов» к нашему времени образовали в русском языке обширную семью «большое гнездо». Я выписал их в виде схемы, вглядитесь в многочисленное потомство старого лова. Лов. Ловить.